Глава 10. Crash Booms Banks. «Поставь на черное», — сказала Даша, глядя на последнюю фишку, которую я вертел в пальцах. «Надо ставить на цифру», — произнес я, косясь на портьеру. «Или на пару. Либо выиграть нормально, либо закончить». «И что дальше?» Я не знал ответа на этот вопрос, поэтому поставил на пару 35-36. Через несколько секунд крупье объявил: «Три красные». Фишек больше не было. Пора сваливать. «Мы что, уходим?» Даша задала этот вопрос чуть громче, чем следовало, и крупье ухмыльнулся, сверкнув выщербленными зубами. Будущих крупье, видимо, выбирали среди гопников с окраин Пекина. Это вам не поймальчики Золотого Ковра и других элитных казино. Обычно работник Сихайсиня блестит стальными фиксами, не стесняется шрамов и говорит: «Ставки сделаны», с гнусаво блатной интонацией. У некоторых получается очень натурально. А еще каждый вооружен пистолетом с резиновыми пулями. Пушки висят у них под мышками в кобурах. Крупье их особо не скрывают. Армян считает, что это успокаивающе действует на проигравшихся в пух и прах игроков. Я слышал, что иногда эти пистолеты приходится использовать по назначению. «Мы что, уходим?» – еще раз спросила Даша. «А что ты предлагаешь?» «Слушай, ты же тут мужчина, а не я», – возмутилась она. «Придумай что-нибудь». Я посмотрел на того охранника, который сегодня утром общался с Ростиком. А может, это был другой, но тоже очень здоровый. Прямо борец сумо. «И что ты предлагаешь мне придумать?» – зло спросил я. «Перебить всю охрану? Я тебе не Бэтмен». «Я уже заметила». По ее тону я примерно представлял, что она расскажет Ростику, когда мы вернемся. «Я ни на что не годен, пользы никакой. Лучше бы она пошла одна, потому что я только мешал ей». Ростик, конечно же, не поверит, но осадочек останется. Возвращаться с пустыми руками не хотелось, и тем не менее я не знал, что делать. Хотя была у меня одна задумка. «Пойди принеси еще денег», — хрипло сказал я. «Что?» «Иди к Ростику и возьми еще денег, у меня есть идея». «Какая идея?» «Хватит привлекать к нам внимание», — прошипел я ей в ухо. «Принеси еще денег и быстрее. Возьми все, что есть в общаке». Даша колебалась пару секунд, но затем все же пошла к выходу. Я осторожно улыбнулся крупье и полез за сигаретами. На самом деле, мне в голову действительно пришла интересная мысль. Правда, к третьему этапу она никакого отношения не имела. Я собирался сыграть в рулетку по системе Ростика, той самой, которую он совсем недавно разработал. Смысл ростиковского ноу-хау сводился к следующему. Выделяется некая сумма денег, которую не жалко проиграть. Ну, то есть, с этой суммой надо заранее распрощаться. Потом поставить ее на цвет. Если угадываешь, то все, что выиграл, ставишь на одну из трех полос. Если угадал, то весь выигрыш снова ставишь на цвет. Если опять твоя взяла, делишь сумму пополам. Одну половину ставишь куда-нибудь на чет-нечет, а вторую половину снова на одну из трех полос. После этого при любом раскладе забираешь все и уходишь. Я уже был свидетелем того, как срабатывала эта система. Если Ростик даст денег, мы можем прилично выиграть. Тогда провал третьего этапа будет казаться не таким уж и фатальным. А если проиграем? Собственно, пока я ждал Дашу, я думал именно об этом. А потом колыхнулись шторы у входа в игорный зал. В зал вошел... Нет, не следопыт... Я ожидал увидеть утреннего альбиноса, но это был не он. В зал вошел армян. Седая борода, костюмчик, пара фентелей на толстых пальцах. Он был в окружении своих телохранителей и с какой-то прикольной модной девкой. Китайцы засуетились было, оказывая респект своему боссу, но очень быстро вернулись к своим обязанностям. Армян и его компания шли к лестнице, которая вела на второй этаж. Хозяин казино что-то негромко говорил девке, а она рассеянно кивала и осматривалась. Встретившись со мной глазами, подружка армяна вроде как даже задержала на мне взгляд, а потом, когда они уже поднялись, она с балкона снова посмотрела на меня. На всякий случай, я сделал вид, что играю по-крупному. Ну, как-то так. И подмигнул ей. А она в ответ улыбнулась, прежде чем скрыться в апартаментах. прикольная такая девчонка. Потом вернулась Даша и сказала, что Ростик денег не дал и еще потребовала, чтобы я отдал ей стек. Мол, она попытается проникнуть в гардероб, пока я буду отвлекать внимание охраны. Я не хотел расставаться со стеком. То есть, может быть, я все-таки и отдал бы его ей, но не успел. Мне на плечо положили руку, и голос за спиной произнес: «С тобой кое-кто поговорить хочет». «Кто?» – спросил я, полуобернувшись. «Пошли, познакомишься». Позади меня стоял один из телохранителей Армяна. Видимо, улыбку модной девочки заметил не только я, но и Армян. Эти армяне на почве ревности крутые наглухо. Армян не исключение. Ему не объяснишь, что это всего лишь улыбка и ничего более. Проще китайцу-охраннику втолковать, что мне нужно позвонить из гардероба. «А если я не пойду?» – спросил я. «Ты что, дурак?» – рука нетерпеливо дернула меня за плечо. «Давай, поднимай жопу и пошли». «Куда вы его уводите?» – пискнула Даша. «Сейчас вернется», – сказал бодигард. «Может, даже живой». Он сам же и гыгыкнул от своей шутки, при этом став похожим на хорька. А потом возле портьеры взорвалась граната. И еще что-то чмякнуло, и бодигард с простреленной головой рухнул на пол. Локт-псих. Машина курьеров, которую он уже видел на первом этапе, стояла неподалеку. Псих заметил ее, когда переобувался, стоя напротив казино. В салоне один, значит, на точку втроем пошли. Правильно, один отвлекает, один прикрывает, один звонит, и один в машине. Но не это его смущало. Возле входа стоял «Мерседес» с транзитными номерами. Тот самый, который сбил его вчера утром и который он видел на станции техобслуживания. Это могло быть случайностью, а могло и нет. Если не случайность, то что? Засада? Расставив приоритеты в действиях, псих шагнул в сторону курьерского БМВ. Сначала водителя, и тогда остальные уже никуда не денутся. И тут неожиданно, словно почувствовав, БМВ сорвалась с места и помчалась прочь от точки. Глядя ей вслед, псих понял две вещи. Первая, что он не понимает, что происходит, а вторая, что из-за этого он начинает приходить в ярость. В кармане куртки перекатывалась РГД-5. Когда-то псих купил парочку специально для того, чтобы бросить кому-нибудь в машину и посмотреть, что будет. Бросил одну во время последней игры. Посмотрел. Не впечатлило. Эффектно, да, но неэффективно. «Нельзя делать то, что от тебя ожидают», — считал псих. «Станешь предсказуемым и сразу проиграешь». Он сжал гранату, большой палец просунул в кольцо чеки. Другой рукой сдвинул предохранитель тульского токарева. Он сдерживал ярость, когда поднимался по ступенькам широкой лестницы. Сдерживал ее, когда прошел через неработающий металлодетектор. А когда заглянул в игорный зал, то увидел Авиру, которая с балкона смотрела на курьеров. Курьеры мирно беседовали с хорьком из «Мерседеса». «Это было нарушением правил». Авира действовала не одна и использовала дополнительный транспорт, который к тому же не зарегистрирован. Псих больше всего ненавидел, когда кто-то пытался нарушить правила и жульничать во время игры. Читерство – это зло, которое надо искоренять. И если администраторы игры ничего не видят, значит, надо указать им, привлечь их внимание. Палец двинулся в сторону, отщелкивая чеку. Псих шагнул назад за шторы, одновременно незаметно бросая гранату на пол, и стал вытаскивать пистолет, ожидая взрыва. Итак, был взрыв и был бодигард Армяна, застреленный кем-то неизвестным. Падая на пол, я успел заметить, как рядом со мной на пол рухнули и Даша, и крупье с охранниками, вытаскивающие свои пушки. Потом я закрыл голову руками и зажмурился, словно это могло спасти меня. А через секунду в стену возле нас пришлось несколько выстрелов. Стреляли со стороны портьеры. Я не смогу описать толком, что происходило там, чуть повыше уровня пола, потому что с полуприкрытыми глазами и полузажатыми ушами с помощью локтей и ног отполз к массивному столу и спрятался за ним. Выглянуть из-за укрытия и посмотреть, что происходит, хотелось, но не настолько. А перестрелка велась активная. Грохот выстрелов, гарь, пыль из отбитой штукатурки. Меня неожиданно толкнули в плечо, а когда я вздрогнул и со страхом повернулся, то увидел лежащую рядом Дашу, которая показывала рукой на какую-то дверь. То есть это была не какая-то дверь, а дверь с надписью «Emergency Exit», которую мой мозг перевел как «Слава тебе, Господи». На карачках я прополз к спасительному выходу, толкнул створку открыто, буквально бросился в узкий коридор и уже там, прислонившись к стене, облегченно вздохнул. Следом за мной в укрытие прыгнула Даша. Она останавливаться не стала, а сразу же устремилась по коридору к выходу. Я рванул за ней. Мы попали в темное помещение, а уже из него... Блин, я не поверил собственным глазам. Дверь в конце коридора, на которой было написано заветное «Экзит», вела в гардеробную. В ту самую гардеробную, где стоял столик, в ящике которого лежала газета с номером и телефон. Этап. Я даже на секунду замер, а потом заорал вслед Даши: «Стой, стой!» Даша остановилась, а я кинулся к ящику, рванул его на себя и вытащил газету. Третья страница. Так, объявление 2473. Вот оно. Возьму на реализацию все. Ашот. 229-12-19. Я схватил трубку. Стук моего сердца казался громче выстрелов, до сих пор гремевших в игральном зале. «Алло!» — раздался в трубке женский голос. «Я прошел этап», — заорал я в трубку. Пауза. «Это 229-12-19». «Нет, это 11-19. Вы номером ошиблись», — сочувственно произнесли в трубке. «А хрена ты тогда трубку берешь, дура!» — проорал я и хлопнул ладонью по рычагу. Дрожащий указательный палец буквально вонзился в цифры телефона. Я аж вздохнул с облегчением, услышав знакомый голос. «Третий этап пройден. Перерыв 3 часа. Добро пожаловать». Мы выбежали на улицу, озираясь вокруг. Ростика не было. Там, где должна была стоять его машина, было пусто. Даша полезла за телефоном, но я, схватив ее за руку, крикнул: «Валим отсюда!» И мы побежали, что есть сил, сворачивая с одной улицы на другую, подальше от казино и бандитских разборок, не думая ни о чем. Хотя нет, я думал: «Ростик, скотина, где же ты?» Локт-псих. Пальба продолжалась несколько минут. Первым выстрелом псих зацепил хорька из «Мерседеса», закрыв вопрос о случайной встрече. Вот дальше все пошло не так гладко. Крупье оказались вооружены, к чему псих не был готов. Они открыли пальбу изо всех стволов, а когда псих, спрятавшись за анфиладу, понял, что стреляют резиной, уже подключилась охрана. Не вохра с табельными макарами, а настоящие боевики с калашами. «Да это не казино, а притон какой-то», — мелькнула у него мысль. Он лежал на полу, надежно укрытый каменной плитой, а вокруг грохотали выстрелы. Вылезти псих не мог, поэтому и скрипел зубами, глядя в уцелевший кусок зеркала. Там курьеры ползли к черному ходу. Не столько охрана останавливала психа, сколько мысль об Авире, которая почему-то не вмешивалась. Она пряталась наверху, на балконе, и чего-то выжидала. Курьеры уже скрылись из виду, а она ничего не предпринимала. Следопыт срезал двоих. Один необдуманно решил обойти анфиладу, а второму он выстрелил по ногам, а потом добил. Остальные попритихли, дав ему время сменить обойму. В тот момент, когда псих собирался потихоньку переходить в наступление, ориентир пискнул. Это не мог быть транш. До получения новых координат стека оставалось... Ничего уже не оставалось. Сообщение гласило, что курьеры прошли третий этап. Он выкатился в коридор, оттуда на улицу. Курьеров нигде не было. Сзади зазвучали выстрелы. Псих пробежал несколько метров, юркнул в какую-то подворотню, перемахнул через забор и лишь тогда позволил себе выругаться. Курьеры смогли пройти третий этап. Гонка продолжалась и становилась интереснее. Но Авира... Он сообщил, что она нарушает правила. Ему сказали, что нарушения правил не было. «Тот хорек из Мерседеса общался с курьерами», — сказал псих. Ему ответили, что Авира не общалась с хорьком и не нарушала правила. А потом была ария. В трубке зазвучала песня «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая» и обрыв связи. Услышанное сильно удивило психа. Нет, странности, конечно, звучали от организаторов и раньше, но вот песен еще не было. Локт Арива Авира. Приблизительно в то самое время, когда псих слушал арию в телефоне, с балкона второго этажа Армян молча взирал на разгромленный зал и несколько трупов. Ему уже сказали, что стрелявший был один и что он ушел. Теперь Армян пытался понять, как один человек мог разгромить охраняемое заведение и уйти, даже не получив повреждений. «Балас, иди сюда», — поманил он пальцем Авиру. «Ты умная девочка. Объясни старику, что тут произошло?» Авира пожала плечами. «Маньяк какой-то, я не знаю». Она узнала психа, едва тот появился в зале. Точно так же, как узнала курьеров. Точно так же, как узнала стек, который ей уже приходилось держать в руках. Но не рассказывать же об этом хозяину разгромленного казино. Армян повернулся к ней. Густые брови сдвинулись к переносице. Взгляд стал колючим. «А что это за парень был, с которым ты поговорить хотела?» «Хакер знакомый», — соврала Авира, не моргнув глазом. «Тебе же надо получить переговоры Лузы». «Мы с ним о встрече здесь договорились, а он испугался и убежал». Пальцы погладили ориентир с сообщением о прохождении третьего этапа. «Кстати...» «Что?» — Армян снова повернулся к своей собеседнице. «Этот псих, который тут стрельбу открыл». «Возможно, я ошибаюсь», — Армян весь собрался. «Продолжай». «По-моему, я его видела пару раз возле Дворца пионеров». «Орех!» Армян двинул пальцем, и возле него тут же появился высокий худощавый парень. «Быстро все записи с камер показать ребятам. Есть тема, что это от Лузы привет прислали. Срочно, Орех!» Орех исчез. Армян тяжело вздохнул. «Этот гандон, Луза!» Он сжал руки в кулаки. «Он же мне! Я же его!» Он резко повернулся и посмотрел на Авиру. «Мне нужна его переписка. И убей ему это... Как его?» «Аккаунт», — подсказала Авира. «Да. Прежде чем я грохну эту тварь, убей ему эту херню». Он постоял секунду, потом перегнулся через перила. «Орех, отправь кого-нибудь в больницу выяснить, не пришел ли в сознание тот байкер. Авира, ты что вылупилась на меня? Иди работай. Орех, постой, иди сюда». Когда Орех поднялся, Армян подошел к нему вплотную и тихо сказал: «На концерт отправь десяток, не больше, и выбери каких-нибудь наименее полезных и наиболее спокойных. Стволы брать?» «Нет. Пусть Луза думает, что у нас к нему ничего нет. Скажи им, чтобы сидели смирно и на провокации не поддавались». Несмотря на то, что Орех не щелкнул каблуками и не крикнул «Есть!», его лицо выражало именно это.